Япония – государство островное, и это ей дает громадные преимущества. Вожделения ее распространяются на все острова Тихого океана, в том числе на Филиппины, даже на Зондский архипелаг. Япония ищет случая овладеть Северным Сахалином и даже полуостровом Камчатка. И в самом деле, японские острова тянутся от Камчатки до острова Формоза на 5000 миль. Начнем обзор их с севера, от острова Шумшу в Первом Курильском проливе. Длина Курильской гряды тянется на 1000 с лишним миль. Эти острова японцы получили в обмен на южную половину Сахалина, которую тоже отобрали впоследствии. С тех пор Охотское море стало замкнутым. Мы даже не имеем свободного входа в него из Японского моря. Мелководный, замерзающий на 5 месяцев Татарский пролив тоже не может считаться свободным. После уступки Южного Сахалина Японии он всегда находится в сфере ее наблюдения. Кроме того, через 4 часа после объявления войны он может быть сделан непроходимым не только для миноносцев, но даже и для подводных лодок. Далее на юг следуют, собственно, японские острова с проливами Лаперузовым, Сангарским и Симоносекским, которые также укреплены, что форсировать их не сможет даже Соединенный Англо-Американский флот. Острова Риукю, Рюкю, отошли к Японии в 1874 году. Они закрывают собой Восточно-Китайское и Желтое моря, протяжение их равно 1100 километрам. Здесь также имеются очень сильные и хорошо оборудованные базы. И, наконец, остров Формоза, Тайвань, захваченный в 1895 году как часовой, стоит у самых южных берегов Китая и наблюдает за Филиппинами. Япония встала между океаном и выходами на азиатский материк, чтобы отрезать от моря всю Восточную Азию и иметь экономическое и политическое влияние на народы, обитающие на азиатских берегах Великого океана. Благодаря этому Япония имеет чрезвычайно мощную разведывательную систему, через которую никакое судно не может пройти незамеченным. В руках Японии оказываются все морские пути, пользование которыми зависит от доброй воли японцев. В случае войны с Америкой Япония немедленно оккупирует Северный Сахалин и будет опираться на свою базу Сисин, где сходятся границы Кореи, Маньчжурии и Советского Союза. Тогда ей нечего бояться длительной блокады со стороны Великого океана. Тогда она не будет отрезана от тыла, необходимого ей для жизни и борьбы. Стремление Японии безраздельно хозяйничать в Маньчжурии и выйти на Амур – не мечта, не фантазия и не призрак, а вполне конкретное явление. Конечно, целью японского империализма является желание отбросить нас от берегов Тихого океана. Мысль эта весьма популярна в Японии, которая стремится играть первенствующую роль при решении всяких международных вопросов, касающихся Азии. Об этом все сильнее и сильнее раздаются голоса в японской печати и открыто говорят выдающиеся японские государственные люди. В связи с этим идет лихорадочная работа по увеличению военных и морских сил. Маньчжурия колонизируется китайцами с изумительной быстротой, причем переселенцы направляются главным образом к Амуру. Немаловажную роль в смысле привлечения переселенцев-китайцев, корейцев и японцев в районы Северной Маньчжурии играют строящиеся дороги. Даже после постройки они дают заработки многим людям, которые оседают около линий и трактов, образуя многочисленные деревни и остаются на эксплуатации дорог. Имеются точные сведения, что Китай имеет намерение северную часть Хинкана, примыкающую к Верхнему Амуру, заселить запасными солдатами и офицерами. Теперь уже туда направлено 14 тысяч таких переселенцев. Это своего рода китайское казачье войско. Только аннексия Маньчжурии Японией может помешать ее окитаиванию.